Человеку снится, что он скитается по незнакомым темным улицам и сходит с ума от невыразимого ужаса. То есть вот прямо сейчас уже не скитается, но сходить с ума это совершенно не мешает. Я не знаю, чего именно он боится, но чувствую его страх невиданной мощи, лишающей памяти, парализующий ум. Плохо будет, если он сперва окончательно рехнется и только потом проснется дома. За годы практики я наблюдал несколько подобных случаев. Вечером все было в порядке, а поутру сильный запах безумия. И если бы только он... — Ясно, — кивнул я. — Да, тут вам виднее. Я могу чем-то помочь. — Вы можете сделать так, чтобы я наконец приснился этому человеку? Чтобы он меня увидел и ощутил мое прикосновение? Дальше я, надеюсь, справлюсь сам. — Ох. Надо ли говорить, что я никогда прежде ничего подобного не делал? Просто в голову не приходило, что столь экзотическое умение может понадобиться. У меня вообще не слишком богатое воображение. Зато у моей судьбы с воображением все в полном порядке. Она у меня творческая личность. Лучше бы, конечно, наоборот. «Придется звать Джуфина», — подумал я. «Без вариантов». И послал ему зов, чего тянуть. Однако у сэра Джуфина Халли есть совершенно уникальная способность отсутствовать в мире именно в те моменты, когда он нужен мне позарез. Не знаю, какой ступени магии он для этого применяет, и, пожалуй, знать не хочу, но получается у него виртуозно, факт. — Так, — сказал я вслух, — похоже, Джуфин решил прогуляться на темную сторону или еще в какое-нибудь интересное место. Как же не вовремя, я-то думал, после того, как мы расстались, он пошел спать. Поэтому я сейчас просто подниму его из постели, и всем будет весело и интересно. Но нет, не будет. — Я знаю, — кивнул Абилат. — Первое, что я сделал, попробовал с ним связаться. С тем же результатом. — А у вас не получится? В жизни никому не указывал, что ему во сне видеть. Не было такой необходимости. — Но я много слышал о ваших смертных шарах. — Я и сам о них много слышал. Правдивого и не очень. Беда в том, что для моих смертных шаров ваш пациент недостаточно материален. В этом смысле сновидцы даже хуже призраков. Ничем их не проймешь. — Понимаю, — уныло кивнул Абилат. — Кому сейчас было по-настоящему плохо, так это ему. Знахарскому призванию сопутствует непреодолимая потребность помогать любому потенциальному пациенту, возникшему на пути. Невозможность вылечить больного для настоящего знахаря гораздо мучительнее, чем физическая боль. Как по мне, больше похоже на проклятие, чем на чудесный дар. Но тут ничего не поделаешь. Мне в этом смысле гораздо проще живется. Я могу спокойно смотреть на чужие страдания и ничего не предпринимать. Минуты две кряду точно могу. А может быть, даже целых три. Я вообще очень могущественный человек. Но дольше, конечно, уже невыносимо. Ладно, попробую что-нибудь сделать, решил я. Терять все равно нечего, я правильно понимаю? — Пожалуй, нечего. Подумав, кивнул Абилат. — Самое худшее, что может случиться, бедняга просто проснется от слишком грубого вмешательства. Но в его случае это скорее благо. — Хорошо. Я отодвинул знахаря в сторону и склонился над сновидцем, который выглядел как мужчина неопределенного возраста с невнятными чертами лица. На самом деле многие из них примерно так выглядят. Людям, оказывается, редко снится какая-то определенная внешность. И с одеждой та же история. В большинстве случаев сновидцы ограничиваются ощущением «я выгляжу примерно как все вокруг». Или наоборот «ой, я как-то странно одет, и на меня все смотрят». Поэтому в их облике зачастую нет никаких конкретных деталей. Хоть полчаса такого разглядывай, а отвернешься, и уже секунду спустя ничего толком не вспомнишь, как ни старайся. Я много раз проверял. Впрочем, неважно. Важно, что иллюзорное тело человека, спящего сейчас неведомо где, и одновременно лежащего на обочине одной из проселочных дорог, которые считаются улицами на этой окраине левобережья, было сведено самой настоящей, неиллюзорной судорогой. Вернее, множеством судорог одновременно. То есть таково было мое впечатление. На самом деле я не знахарь и не знаю, что именно происходит с телом, которое на ощупь кажется твердым, как камень, и холодным, как снятый с ледника мертвец, хотя при этом порывается вскочить и куда-то бежать.